Глава 6. Горы. Путь через предгорье занял 3 дня. После посещения Каменного кольца в рядах путешественников установилась атмосфера более подходящего философскому собранию, чем военному отряду. Шести стал центром многочисленных дискуссий о происхождении миров, о законах, о традициях разных земель. То Элифариму, то Эл, то Арису приходилось прекращать горячие споры. Если не помогал авторитет одного из них, другие приходили ему на помощь. Шейси подобные беседы развлекали. Когда же он не мог доказать, что прав, прибегал к одной той же уловке. Просил Эл подтвердить его правоту. Эл преимущественно отшучивалась. Ее радовало, что Мейхил принимал участие в общих спорах. Это было ему полезно. Он выпускал на колдуна свой пыл, беседы отвлекли его от Эл и трудностей, связанных с проснувшимися в нем новыми способностями. Споры начинались снова, зато никто не думал об утомительном пути и о предстоящих еще впереди трудностях. Арис старался держаться вблизи от Эл, она принимала его заботу. Он нес ее вещи, помогал на трудных переходах. Это обстоятельство не укрылось от ревнивого взгляда Мейхела. Он про себя заметил, что она, кажется, не нуждается в помощи. Эл переход давался без труда. Ее ловкие прыжки по камням выдавали опыт подобных перемещений. Он чувствовал, что служитель с его почитанием ее особы нашел способ предлагать свои услуги, не вызывая у нее протест. «Ты становишься все более грустной», — заметил Арис. «Это из-за капитана. Я привыкла, что меня кто-то чувствует. Видит, знает, чем я занята. Но его внимание меня тяготит. Его способности растут. Их пробудила я, но я не могу остаться и учить его. После свидания с королевой я вас покину», — ответила она. «Я думаю, что для него будет трагедией тебя потерять. Я при нем об этом даже думать опасаюсь и сказать не могу. Кажется, все, кроме вас, знающих, догадываются, кто я, кроме него. Но ты не просишь меня или твоего старого знакомого дать тебе предсказание. Да зачем оно мне? Конец мне известен. К тому моменту, когда мы достигнем дверей, он может приобрести достаточную чувствительность и сам поймет. Я не давала ему обещаний». «Место, на которое претендует он, уже занято?» — спросил Арис вкрадчиво, не называя ему соперника. «Капитан напорист, он может возомнить, что способен завоевать тебя. И будет глупо, если он разыщет его. Сила превратится в оружие, и он сотворит зло. У него нет ни единого шанса. Тот другой очень силен. Он просто недосягаем. Эл, умоляю, только не владыка». Арис сказал так и замер. Сам, от собственной догадки. «Ты вторгаешься за грань дозволенного», — предупредила его Эл. Горы встретили их дождем и холодом. Непривыкшие к высотам люди с опаской смотрели, озираясь, словно крутой склон подломится и увлечет их вниз. Эл в окружении излюбленного ландшафта ощутила воодушевление. Она шагала первой, азартно отыскивая удобные проходы среди камней и скал. Шейси пообещал, что выведет их к подземным ходам. Но он начал путаться, едва попал в горы. К вечеру терпение его новых спутников уже не выдерживало, и посыпались первые обвинения в заговоре. Элифарим остановил отряд. Они расположились на пологом обрыве. «Что делать будем?» — задал он вопрос Эл. «Ждите, я одна пойду. Если встреча им угодно, они сами нас найдут», — уверенно ответила она. «За нами никто не наблюдает, значит, придется привлечь их внимание». Эл нашла глазами Мейхла, махнула ему, подзывая к себе. «Составь компанию, капитан». Они стали спускаться и быстро скрылись из виду. Мейхел едва успел за ней. Эл легко двигалась, ориентировалась в этой трудной местности. «Ты словно тут родилась», — заметил Мейхел. «Нет, уж так вышло, что горы лучше всего тренируют. Здесь нельзя быть беспечным, унылым, злым. Они не терпят суеты». «Мы идем быстро, я уже потерял ориентиры. Мы так заблудимся», — заметил Мейхел. «Нет», — с улыбкой ответила она, — «мы не заблудимся. Ты же следопыт. Меня уж ты точно не потеряешь». «Шутишь. Мне тут трудно». «Ты привыкнешь. Сейчас мы еще немного спустимся. Но здесь где-то есть вода. Там и подождем». «Чего?» «Пока нас найдут». Действительно, у самого подножья горы был источник. Эл с детской радостью подставила под него руки, потом и голову под струи холодной воды. Мейхел от усталости даже пить не мог. Он сел, наблюдал за ней. Эл набрала фляжку, бросила туда осколок камня, потрясла немного, прислушалась, как он стучит о стенки. «Ты не устала?» — заключил он. «Я устаю от людей. От этого», — она обвела руками вокруг, — «устать невозможно. Здесь все сила, Она разлита здесь, как вода, по которой мы плыли. Посмотри вокруг, капитан. Это твой мир, и он больше и величественнее всех твоих представлений о нем. Ты не охватишь его простым зрением, не сможешь его вместить весь. Твоего существа не хватит, но если ты почувствуешь себя его частью, в любой точке мира воспоминания о нем придадут тебе сил. Она хлопнула ладонями по скале перед собой. «Этот храм нельзя разрушить», — добавила она. Мейхел не разделял ее восторга. Он ощущал себя чужим, и если б не она, не задержался бы тут более простого удовлетворения любопытства. Элсила у источника и погрузилась в созерцание. Ее взгляд скользил по изрезанному ландшафту, а на лице играла улыбка. Тихий шелест воды был приятен слуху, как музыка. Неизведа всех земных дорог, не пройти и не измерить, в безвремени путь земли пролег. Царствие неба я зову далекие миры, голос духа, голос тайный позовет неведомый порыв к звездам ближним, к звездам дальним. Все мы дети космоса, и нам тоже нет конца и края, и земным не выразить словам. Света грани я смотрю в далекие глаза, луч надежды тропку выжег, это было 100 веков назад. Звезды ближе, звезды ближе. Страна моя далекая, мир мой горний, отзовись, тропа к тебе нелегкая, уводит тишины. Я уже не верю слуху, никогда не будут сочтены звезды духа и моя заветная печаль разметется теплым ветром, Господи, навеки увенчай сердце светом, сердце светом. Страна моя далекая, мир мой горний, отзовись, тропа к тебе нелегкая, уводит ввысь. Страна моя далекая, мир мой горний, отзовись, тропа твоя нелегкая уводит ввысь. Прошло время, усталость постепенно сходила, и вот Мейхел снова ловил ее ощущения, и в них смешивалась тревога и покой, напряжение, терпение, ожидание, призыв и радость. Это был красивый, сильный аккорд, и не было боли, что она испытывала недавно у каменного кольца. Эта Эл была не похожа ни на одну из тех ипостасей, что ей успели приписать ее спутники. В ней было скрытое могущество, как у этих скал, способность поглотить путника. Мейхел приписал это опыту. Он впервые смутился от того, что до сих пор мало знает о ней, и как далек он теперь от первого впечатления. Он вспомнил тюрьму, как она властно и гордо себя вела там. «Кто ты на самом деле, Эл?» — вырвал Соню вопрос. «А как ты думаешь?» — она лукаво прищурилась. «А я не буду отвечать на этот вопрос. Слишком часто слышу его. Сам догадайся. Тебя мучают другие вопросы. Ты устал и забыл, что хотел спросить при всех. Спроси сейчас. Кто он? Тот другой. Почему ты не с ним? Почему он отпустил тебя? Это не совсем так, но так сложились обстоятельства. Он жив? Да. И где он? Очень далеко. Так далеко, что наша встреча невозможна. Тогда почему ты его не отпустишь совсем? Навсегда. В чем смысл? А ты бы смог? Спросила она с вызовом. Если я сейчас встану и уйду, что ты станешь делать? Михаил резко выдохнул и замолчал. Тебе повезло, ты можешь не отвечать. Она поднялась. А мне пришлось решать мгновенно. Михаил обернулся. К ним шел высокий незнакомец, и его одежда точь-в-точь повторяла костюм Эл. «Ступайте за мной, ваших спутников проводят», — обратился он без приветствия и протянул руку Эл. «Разбойник», — подумал Михаил. Эл, которая никому не позволяла забирать оружие, легко разоружилась. Он принял ножны, подозрительно их осмотрел. Михаил был удивлен тому, как просто скрыты были подземные залы от взора. Он не догадался бы о их существовании. Они протиснулись в узкую щель в скале, повернули, и вход исчез. Они на слух шли за незнакомцем. Он подавал признаки присутствия слабым бряцанием. В маленькой комнате их ожидал еще один местный обитатель. Такой же. Он скорее походил бы на Ари со своей манерой держаться, но одежда была в точности как у Эл, и они обменялись с ним знаками. Он принял меч, достал из ножен, чем снова вызвал удивление Мейхела. Тщательно изучив клинок и рукоять, поднял глаза на девушку. Со слабой улыбкой сомнения спросил, а у тебя есть другие знаки? Эл извлекла из-под одежды медальон. Тут удивился он. Подошел к ней ближе, изучил медальон, изучил лицо и снова улыбнулся. И где же он был раньше? Спросил он. У друга. У тебя есть друзья? Ты доверяешь кому-то подобные вещи? Эл кивнула в знак согласия, потом в сторону Мейхела. Я ему бы доверила. Что привело тебя снова? «Как всегда, предстоящая битва», — пожимая плечами и улыбаясь, ответила она, «нам нужен короткий путь к северной двери и хорошее оружие». «Какое именно?» Эл нарисовала что-то пальцем в воздухе. Мейхел знака не понял, а оба другие кивнули. «Снова нарушители границ». «Да, и на этот раз с ними великая», — пояснила Эл. «Ты не надеешься на свои отряды?» — усомнился он. «Меня смущает, с какой легкостью люди Запада согласились мне помочь». Я заметила лукавство. Поэтому мы провели их другим путем. Ты встретишь их только у обители. Спасибо. Королева уже достигла цели. Еще нет. Ты успеешь встретить ее там. Пойдем со мной, а твой спутник пусть идет дальше. Я не оставлю ее одну, возразил Михил. Он встретил строгий взгляд Эл. Мне ничего не грозит. Михил, иди. Мы увидимся скоро, я обещаю.